Глава вторая. Ангелина, якобы серьезный владелец небольшого дизайнерского бюро, крутилась в рабочем кресле. Главное, не сильно оттолкнуться от пола ногой, чтобы удобное бежевое кресло сделало один оборот. Снова толчок и опять один оборот. Это бессмысленное занятие Лину успокаивало и помогало думать. Декабрь уже пару дней как вступил в свои права. На радио и по телевизору моментально все заполонили новогодние песенки и реклама. Праздник к нам приходит, и вот это все. Магазины выкинули в торговые залы елки, украшения, посуду и текстиль. Невозможно было пройти, чтобы хотя бы не потрогать очередную статуэтку или не остановиться у бокалов, прикидывая в уме, нужен ли десятый набор, когда первые 9 еще даже не распакованы. К счастью, подарки она уже давно выбрала и заказала. Часть скоро придет. Останется только завернуть в красивую бумагу и повязать банты. Где встречать Новый год, также вопрос не стоял. Конечно, в загородном доме родителей со всем своим семейством. Шумным, неугомонным и со своеобразным чувством юмора. Придурочным, можно сказать. Веселая семейка Воронцовых на радость родителям пополнилась внуком. Мелкому уже пошел второй год, он вовсю носился на своих двоих, сшибая углы, и лез везде, куда мог дотянуться. Страстно любил колотить ложкой по кастрюлям и по головам всех неосторожно к нему сунувшихся. Несколько оглушенные такими музыкальными способностями дед с бабкой даже притормозили и перестали наседать на дочь. Андрей, старший брат, и его жена Рита пообещали им потом еще одного родить. Кажется, мама схватилась за сердце, а у папы дернулся глаз. Еще бы не дернулся. Долгожданный внук влепил ложкой по большому телевизору. «И откуда в семье строителей взялся барабанщик?» Мама пристально посмотрела на невестку. «Понятия не имею», — развела руками та. «У нас вообще музыкантов в родне не было». В общем, пока от Лины отстали, чему она была очень рада. За это и любила невестку. Конечно, не только за это, еще за то, что брат влюблен и счастлив. Он наконец-то нашел свою беглянку, женился и теперь старательно охраняет свое сокровище. А без этого никак. Ритка – мастер неловких ситуаций. Даже на свадьбе кинула букет так, что у Лины потом еще долго шишка на макушке была. Букетом ей прилетело, а парня все еще нет. «Фигня это, а не примета», – фыркнула Лина и снова оттолкнулась от пола. Тимофей продержался рядом с ней довольно долго, даже успел какие-то вещи перевести, но все равно был изгнан со скандалом. Еще один толчок, и кресло вместо того, чтобы сделать оборот, поехало в сторону. Лина все еще злилась на бывшего. «Как вообще можно было подцепить в клубе какую-то девицу, пока твоя девушка немножечко задерживается?» «Бррр! Где гарантия, что можно подцепить только девицу, а не вдобавок еще чего от нее?» Так что Лина злилась на потраченное в поликлинике время. Ну, хоть без сюрпризов, так что пусть живет. Ролики в сети ее не волновали, хотя именно из-за них прозвище Горгона, влепленное ей невесткой, закрепилось прочно. «Ну, Горгона!» Лина опять оттолкнулась и покатилась на место. «Ну и что? Зато не зайка». Кресло снова сделало оборот, а Линка продолжила думать о том, какое сочетание цветов предложить заказчице, у которой много денег, но очень мало вкуса. Там дом на 500 квадратов и огромный участок. Дама просто жаждала продемонстрировать богатство и красоту соседям, поэтому активно вмешивалась в процесс. Больше золотого, красного, леопардового и вообще всего, что у заказчицы прочно ассоциировалось с богатством. «Пятиметровую елку в гостиную с потолками в 3 метра с копейками? Что значит не влезет? А вы впихните? И шариков на нее побольше, чтобы иголок видно не было, и чтобы все блестело. Вот прям все, совсем все». На все разумные доводы мадам отвечала неизменным: «Мне порекомендовали вас как лучшего дизайнера нашего города, а вы даже дом к празднику украсить не можете». Лина порой малодушно хотела соглашаться со всеми идеями заказчицы, но потом говорила себе, что это ляжет позорным пятном на ее репутацию, и, стиснув зубы, продолжала накидывать свои варианты. Это вызов ее профессиональным качествам, она справится, ну и получит вполне неплохой гонорар за свои мучения. Лина развернула кресло к окну и посмотрела на улицу. Там тоже полным ходом шло украшательство витрин, окон и фонарных столбов. «Дорогой Дед Мороз», — без особой веры в голосе взмолилась Лина, — «а можно мне хотя бы одного нормального заказчика? Ну, пожалуйста, чтобы не капризничал. Знал, чего хочет, и не лез под руку. Я много прошу, да? Ладно, тогда согласна на яхту». Оттолкнувшись, она покатилась в кресле к столу. Бюро занимало офисное помещение в две комнатки. Одна была ее кабинетом, во второй помещались все ее немногочисленные сотрудники. Коллектив хороший, мотивированный, но все равно даже тремя подчиненными управлять сложно. У нее больше, а у брата целых две фирмы, больших, и ничего, справляется. «И я справлюсь», — уверенно заявила Лина, и тут же дверь в ее кабинет распахнулась. «Ангелина Олеговна», — на пороге появилась офис-менеджер Марина. «К вам Анетта Максимовна». У Лины задергался глаз, пришлось прижать веко указательным пальцем. «Ну пусть заходит», — обреченно выдохнула Лина. «Она справится, она же профессионал». Анетта Максимовна впорхнула в кабинет, цокая каблуками высоких сапог-ботфортов. «Где она их нашла? Такую модель давно не носят». Повела плечами, скидывая шубку на руки Марине. «Присмотри», — бросила высокомерно. «Вещь дорогая?» «Слушаюсь», — Марина даже книксон сделала. «Кофе?» «Мне без кофеина и с диетическим пирожным». Анетта Максимовна процокала к столу и грациозно опустилась в кресло для посетителей. Расправила плечи, выставляя глубокое декольте. Лина бросила тоскливый взгляд на офис-менеджера. Марина, язва такая, ехидно улыбнулась и, помахав перед носом ладонью, выскочила из кабинета. Линке захотелось рвануть следом, потому как приторно-сладкий запах духов уже начал заполнять комнату, а ее с заказчицей разделял лишь стол. Духи эти были знакомые, дорогие, элитные, но вряд ли парфюмерный дом рассчитывал, что из них будут буквально в ванну принимать. «Линочка, дорогая!» Анетта Максимовна похлопала густыми наращенными ресницами. «У меня возникла гениальная идея». Она взмахнула руками, в воздухе мелькнули ярко-алые острые когти. Лина подавила желание отъехать в кресле подальше. Такими когтями только консервные банки вскрывать. И когда машут ими перед лицом, реально страшно. И страшно от очередной идеи. «Я вас слушаю», — натянуто улыбнулась Лина, все же откинувшись на спинку кресла. «Знаешь, я тут подумала». На этих словах Лине стало еще страшнее. «Все эти светящиеся фигуры...» Анетта Максимовна вздохнула. «Ну, кого этим удивишь, правда? Олени эти проволочные. Давай настоящих закажем». Озвучив это предложение, заказчица растянула накачанные и накрашенные красным губы в широкой улыбке. Смотрелось это, мягко говоря, жутко. «В смысле?» У Лины снова задергался глаз. Пришлось опять придержать веко пальцем. «Ну что тут непонятного?» фыркнула Анетта Максимовна. Закинув ногу на ногу, отчего неприличное мини задралось еще неприличнее, она приложила пальцы к вискам и вздохнула. Весь вид, наверное, означал, что ей тяжко общаться с идиотами. «Живые! Есть такие, в белое пятнышко, а есть, на которых ездят. Рога у них еще вот такие!» Она приложила руки с растопыренными пальцами к голове. «Мне кажется, штук 10 хватит!» уверенно кивнула. «Я оленей никогда не заказывала», — осторожно произнесла Лина. «И просто не знаю, где их брать». «Ой!» — беспечно отмахнулась Анетта Максимовна. «Ну что тут сложного? Попроси в зоопарке на недельку. Что у нас в России олени закончились?» «Оленей-то у нас полно», — подумала Лина. «Только почему-то большая их часть на дорогах. Вот этих бы точно я в зоопарк сдала». «Увы, это были не те олени». «Отличная идея!» Лина решила зайти с комплимента, прежде чем разнести предложение в пух и прах. «И даже если я договорюсь с зоопарком или оленеводами, чего, конечно, делать она не собиралась, у нас остается несколько проблем». «Деньги не проблема», — заказчица опять хлопнула ресницами. Алина подавила очередной порыв спросить, как вообще при таких опахалах можно держать глаза открытыми. «Неужели веки тоже можно накачать, как бицепсы?» «Хлопай ресницами и взлетай. С такими можно как раз. Во-первых, кормежка». Тоном, каким объясняют ребенку, начала Лина. «А во-вторых, то, что получается после кормежки». «А что получается?» — не поняла Анетта Максимовна. «Навоз», — торжественно ответила Лина. «Будет очень много навоза. Его нужно убирать и вывозить». «Фу!» — скривилась Анетта Максимовна. «А ничего с этим сделать нельзя?» «Нет, конечно». Лина тоже умела включать дурочку. «У каждого животного есть условия содержания. Оленям необходимо будет гулять, и они умеют добывать еду под снегом. Могут погрызть ваши чудесные кусты и вытоптать газон». «Черт!» Анетта сложила губы бантиком. Точнее, хорошим таким бантищем. Слишком много хлопот. Да и потом у меня очень чувствительное обаяние. Я крайне придирчива к запахам. Лина на секунду подвисла. Как обаяние соотносится с запахами? «Обоняние», — поправила заказчицу. Говорить о том, что сквозь завесу духов ни один другой запах не пробьется, благоразумно не стало. «Я так и сказала», — выгнула четкую бровь Анетта. «И чем можно заменить оленей?» Лина хотела предложить надеть на собачек Анетты ободки с рожками, но прикусила язык. «Наступает же год дракона?» Лина мягко улыбнулась. «Давайте все стилизуем под сокровищницу. Золотой разных оттенков, зеленый, белый, будет очень красиво». Сейчас лучший дизайнер года радовалась, что в природе драконов не существует, и даже динозавры давно вымерли. А то бы Анетта точно потребовала живого дракона. «Можно будет стопки золотых монеток везде разложить», — мечтательно произнесла Анетта. «Для привлечения богатства. Все по фэншую. Знаешь, Линочка, а мне нравится. В новогоднюю ночь я буду прекрасной пленницей дракона». «Драконом будет ваш муж», — не удержалась от подколки Лина. «С ума сошла?» — Анетта покрутила когтем у виска. Загадка, как не проковыряла череп насквозь. «Мой муж будет прекрасным принцем». Тут Лина едва подавила смешок. Муж Анетты на принца, как их обычно представляют, не тянул даже с большой натяжкой. «Это не солидно. Король», — торжественно произнесла она, — «или император. В общем, монарх». «Прекрасно, Линочка, прекрасно», — одобрительно закивала Анетта. «Все, дорогуша, мне пора бежать. Пока-пока». Поднявшись, она одернула подол мини-платья хищной расцветки. Анетта, как и всегда, забыла о кофе, которое Марина и не собиралась приносить. Лина тоже поднялась, чтобы лично проводить заказчицу, ну и проследить, что та точно ушла. «Марина, можно мне кофе?» — попросила, выпроводив Анетту. «Пятек». Марина сорвалась с места. Начальницу всегда было жаль после беседы с этой вот клиенткой. Ее как будто пожевали и выплюнули, но все были рады, что это не их заказчица. Лина, вернувшись в кабинет, опять принялась кататься в кресле. Марина знает об этой привычке, а больше никого не ждали. Поэтому «Ай, черт», произнесенное мужским голосом, стало для Лины полной неожиданностью. И она открыла глаза –